Глава 12. Скала и замок уединения. Он вернулся к себе. Видимо, в обязанности бриган не входило прислуживать ему, поэтому Рэдборн сам распаковал небольшой саквояж и убрал в платяной шкаф свои немногочисленные вещи. Затем он поставил в угол мольберт, а рядом положил этюдник. Двигался он медленно, боясь потревожить больную руку. Но спустя час боль утихла, и он даже сумел передвинуть кровать, поместив ее напротив окна, откуда ему открывался вид на разрушенный шпиль над одиноким скалистым хребтом и темное небо позади. Даже эти нехитрые действия утомили Рэдборна. Когда полседьмого бриган постучала в дверь и позвала его ужинать, он попросил ее передать доктору Лермонту свои извинения. «Пожалуйста, скажите ему, что мне не здоровится». «Нет, спасибо. Я обойдусь без ужина. Мне просто нужно как следует выспаться». «Вы уверены, сэр?» «Да-да, конечно. Благодарю вас». Она склонила голову на бок. Ее синевато-багровая челюсть блестела, отчего казалось, будто ее лицо расплылось в чудовищной улыбке. «Могу принести вам еду сюда, сэр?» «Нет-нет-нет». Он быстро захлопнул дверь и рассмеялся. «Сумасшедший дом». Рэдборн снял сюртук и вешал его в шкаф, когда вдруг заметил, что один из карманов оттопыривается. «Книжка Лермонта». Та, которую ему показывал Суинберн. Рэдборн закрыл шкаф и, устроившись на кровати, принялся ее листать. Она состояла по большей части из сказок про фей и других сверхъестественных существ. Корнских великанов, пикси и бесов, русалок и русалов. Целая часть была посвящена различным святым. По отдельной главе — королю Артуру, затерянным городам и добродетелям огня. Рэдборн задумчиво листал страницы, гадая, чем книга могла заинтересовать Суинберна. Сказ о горящих ногах, легенда о сэре Тристраме и о затонувшем граде Лайонессе. Последнее напомнило ему об истории, рассказанной Эвьен Апстоун. Несколько мгновений он глядел в окно, после чего раскрыл книгу на последних страницах. Там лежали два сложенных пополам листка дешевой голубой почтовой бумаги. Он расправил их и положил на кровать. Рэдборн сразу узнал руку Суинберна, но на всякий случай заглянул в начало книги, где на титульном листе стояла подпись поэта, и убедился. «Да», — писал он. Оба листа были заполнены какими-то бессвязными бреднями, представляющими интерес разве что для самого Суинберна или на худой конец Лермонта. Рэдборн убрал записки обратно и вновь принялся праздно листать страницы книги. Тут его внимание привлекла иллюстрация, гравюра с изображением рыцаря и гончей. «Королева Изельд», — гласило название. Улыбка озарила лицо Рэдборна. А почему бы не набросать несколько эскизов к этим легендам? Английский фольклор нередко встречался ему в американских дамских журналах. Может, удастся напечатать пару картинок в Леслис? Лермонт, конечно, не будет возражать, особенно если посулить ему скромное вознаграждение. Рэдборн улегся и начал читать. В стародавние времена жил на свете один рыцарь, которого судьба привела на пустоши близ Тинтагеля. Много дней скитался он со своими людьми по этим пустошам и не мог выбраться из тумана. Однажды утром, когда рассвело, очутились они у огромной расселины в скале, из которой бил свет. Рыцари и его люди прошли в эту расселину и попали в другую страну, где и небо, и воздух были зелены, и даже кожа у местных жителей отливала зеленью. Они отвели рыцаря к своей королеве, великой Изельд, и очень скоро она стала его женою. На свадьбе они плясали да пировали всю ночь. А на заре рыцарь попросил свою благоверную отпустить его домой. Королева Изельд согласилась и на прощание понесла ему множество даров. Напоследок она усадила ему на седло белую гончую и дала напутствие. Вернувшись в свой мир, ни он, ни его люди не должны спешиваться, покуда на землю не спрыгнет пес. И вот вернулись они в верхний мир. В торопях один из подданных рыцаря забыл про наставление королевы, спрыгнул с лошади и тут же обратился в прах. Остальные, увидав это, застыли на месте. Так они и стоят там по сей день, ведь пес еще не спрыгнул. Пес еще не спрыгнул. Рэдборн перечел последнюю строку, затем всю историю. «Пес еще не спрыгнул», — прошептал он. «Как это понимать?» Вспомнилась картина Якоба Кэндала, наделенного несметными богатствами, пигментами, холстами и собольими кистями. его незаконченное полотно с изображением безумной женщины. Они возвращаются со свадьбы. Тут Рэдборн припомнил сказку, которую читала ему в детстве мама. Историю из дорогой его сердцу детской книжки. «Лишь отгадай мое имя, и ты свободен». «Лишь отгадай имя». Образ душевно больной женщины с верхнего этажа стал расти в нем и наполнять его, как воздух, когда наберешь его полную грудь. Вот она стоит у окна палаты в ртутном свете. А вот на краю моста Блэкфрайерс. Эвьен Апстоун и незнакомка в столбе солнечного света среди саутваркских толп. Однако обе они были лишь бледными тенями в сравнении с Эйдолоном, который Рэдборн, подобно крепко стиснутой в ладони монете, удерживал в своей памяти. Изгиб ее щеки, ее осенние волосы, которыми играл ветер. Не было никакого ветра. Ее губы на его щеке. То была ладонь, не губы. Холмики ее грудей в том месте, где чуть разошелся вырез платья. Вырез не расходился. Нет. Все это было куда более настоящим и зримым, чем любой предмет в его комнате, чем даже сама женщина, мерившая сейчас шагами палату наверху. Наверху. Тут он услышал ее шаги. Она ходила туда-сюда, туда-сюда, словно искала путь в лабиринте. Рэдборн поднял глаза. В потолке над его головой сиял витой тоннель, точно такой, как на картине Якоба Кэндала. Пес еще не спрыгнул. Камень и штукатурка осыпались, обнажив раковину Наутилуса, в сердце которой была женщина с манящим взором и губами, шепчущими его имя. Рэдборн охнул, засмеялся и запел себе под нос. Повернувшись, увидал я на подушке след твоей щеки. Он раскинулся на тонком матрасе, закрыл глаза и сосредоточился на звуке шагов. Туда-сюда, туда-сюда. Тем чаще становились ее шаги, чем чаще его сердцебиение и дыхание. По полу скользили ее юбки, не шелк и не лен, а подводные травы, за которыми проглядывал подобно обнаженной плоти белый морской песок. Казалось, стоит поднять руку, и можно дотронуться до нее, ощутить в ладони теплый изгиб, мягче кэндаловых собольих кистей, мягче всего на свете. Пахло ветивером, вербеной, ярь-медянкой. Рот наполнился металлической синью обожженных мелких монет. Нельзя облизывать пальцы. Он все равно облизал, сунул одну руку в рот, а другой расстегнул брюки. Твердый член тут же выскочил из оков материи из спутанных теплых волос. Шаги над головой ударяли часто-часто, будто кто-то стучал пальцем по стеклу. Рэдборн задышал мелко и быстро. В комнате было холодно, но его объяло пламя. Выгнув спину, он раскрыл рот, чтобы прокричать ее имя. Но у нее не было имени, был лишь цвет. Асфодель, резеда, малахит, шартрес, виридис, хризолит, изумруд, жимолость, ветивер, вербена. Когда он кончил, с его губ сорвался крик. Эхо слов Кэндала. «Узнать ее имя». Охнув, Рэдборн перекатился на бок, схватил с полы альбом, карандаш и принялся строчить. «Зелено», — писал он. Одни и те же буквы плясали по все новым и новым страницам. «Зелено, зелено, зелено, зелено, зелено. Ее зовут Зелено». Он проснулся рано утром. Все вокруг было залито медовым светом. А Рэдборна переполняло нетерпение, как в тот день, когда он впервые вошел в мастерскую. Он сел и ощутил прохладу в паху. Вчера он забыл застегнуться. Наспех одевшись, он схватил альбом, карандаши, сюртук и побежал вниз. Доктор Лермонт, бледный, с взлохмоченными волосами, сидел в столовой. Перед ним были пустая тарелка, блокнот и чернильница. «Мистер Комсток, доброе утро. Бриган нынче утром занята. Там на буфете есть каша, кофе и колбаски». Он склонился над блокнотом. Рэдборн взял еду и сел завтракать. Даже холодная каша с комочками не могла испортить ему настроение. Его распирало от восторга. Он едва не засмеялся вслух, но мрачное выражение лица Лермонта отбило ему это желание. Рэдборн чувствовал, что сквозь его собственные веки пробивается некий свет, забрызгивая скатерть светло-изумрудными бликами. Поэтому он сидел с опущенной головой и изредка улыбался своей каше. «Зелено», — думал он. «Секрет в зелени». Спустя несколько минут доктор Лермонт поднял голову. «Час назад я ввел Кобусу очередную дозу», — сказал он. «Затем я вместе с Бриган понес ему завтрак и вновь обнаружил его в крайне возбужденном состоянии». Лермонт сделал еще одну запись в длинной колонке цифр. Редборн, не поднимая глаз, кивнул. «Глаза, глаза, осторожней с глазами. Иногда мы с успехом применяли для успокоения буйных больных синие ртутные пилюли», — предложил он. «Принято», — сказал Лермонт, продолжая писать. «Это лишь предложение», — добавил Редборн. А потом, дождавшись, когда Лермонт потянется за чем-нибудь на стоявшем рядом столике, украдкой заглянул в его записи. Он ожидал увидеть там список успокоительных с указанием введенных доз. И действительно, с одной стороны был нацарапан, притом с чудовищными ошибками, рецепт. Капли от кашля. 2 унц — лоданум. 1 унц — пергирит. 2 унц — экстбеладонны. 1 унц — меда. 2 унции — патоки. Все смешать, пить по ложке для снятия приступов кашля. Он взглянул на вторую страницу. Якоб Кэндл, заметки к уничтожению картины и ее сюжета. Томаса Лермонта. Жену Фейри изловили Бетлем Сент. 1856. Пир Бетлем. Апрель 1874. Тинтагельский круг. Лечебница Сарсинмур. Июнь 1879. Свадьба, лечебница Сарсинмур. Декабрь 1880. Пес еще не спрыгнул. Лечебница Сарсинмур. Не законч. Нет, никакой фармакопеи. Нет, никакой фармакопеи. То был список работ Кэндала. Когда доктор Лермонт повернулся к столу, Редборн тут же опустил глаза на свой завтрак. Доктор вернулся к записям. Спустя несколько минут он заговорил. «Учитывая возбужденное состояние мистера Кэндала, мистер Комсток, я не рекомендую вам заходить к нему сегодня». Он покосился на вещи Редборна возле двери. «Вижу, вы захватили альбом для эскизов. Сходите на мыс, если погода по-прежнему будет хороша. Вам там понравится. А вот на пустоши гулять не советую. Гиблое место». «Да, мне говорили». Редборн стукнул ложкой по миске и, вздрогнув, положил ложку на стол. Нет, ему не чудилось. В ложке на миг отразилось зеленое пламя, подобное тому голубому, что образуется в результате горения спирта. Он вытаращил глаза, затем быстро взял себя в руки и взглянул на доктора Лермонта. «Мистер Кэндл, он всегда склонен к насилию?» «Нет. Напротив, он всегда проявлял удивительную кротость. И здесь, и в Бедламе. В противном случае я не остался бы здесь с ним наедине. Лишь один раз я столкнулся с его буйным поведением, когда он впервые встретился с мисс Апстоун. Я подумал, что она могла бы ему позировать. Под наблюдением, разумеется». «Так ведь она позировала», — вмешался Редборн. «Как раз сейчас он работает над картиной, где у всех персонажей ее лицо, даже у мужчин. У всех до единого. И все же виделись они лишь однажды, причем он повел себя чрезвычайно негостеприимно». Лермонт отодвинул блокнот. «Я надеялся его исцелить, безусловно. Речь шла не о его освобождении, а лишь о здравии его души. Он так хорошо реагировал на раствор морфина». Лермонт задумчиво поглядел на стол. «Очень важно, чтобы он продолжал творить. Как вам его работы, мистер Комсток?» «Что ж, техника у него превосходная. Оно и понятно. Вы ведь упоминали, что он состоял в академии. Но, кажется, его привлекает только одна тема. Он рисует одних фейри. Этим он зарабатывал себе на жизнь, пока не совершил преступление. Он мог бы добиться не меньшего успеха, чем Бёрн Джонс и Милле. Вы заметили огромное количество отсылок к Шекспиру?» «Да, однако полотно, над которым он работает сейчас, показалось мне плодом больного воображения. Полагаю, он вдохновлялся одной из ваших историй». «Нет, ровно наоборот. Он начал писать ее еще в Бедламе, много лет тому назад. А историю я услышал от одной старухи в Лантиглосе. Существуют литературные предшественники, разумеется. Наша дорогая леди Уайльд как раз пытается собрать их все воедино». «Тогда это поразительное совпадение. Что он это изобразил?» Краем глаза Редборн различил некое тусклое свечение, словно солнце, отраженное от зыбкой водной глади. Он с трудом проглотил кашу. «Что ж, Пожалуй, я воспользуюсь вашим предложением и изучу мыс. Если, конечно, я вам не нужен. Сегодня утром не нужны. Нет. Лермонт встал, подождал, пока Редборн возьмет свой альбом, и вдруг просиял. Погодите. Есть одна мысль. Я решил переселить мисс Апстоун в домик на краю острова. Хотел навестить ее с утра пораньше, но, полагаю, это могли бы сделать и вы. Мой коллега, доктор Станцел, из Эксетера, рассказывал мне о весьма обнадеживающих результатах лечения дам, которых он перевез на побережье. Я подумал, что солнце и свежий морской воздух пойдут на пользу мисс Апстоун и развеют ее уныние. Очень важно, чтобы она продолжала творить. «Зачем?» — раздраженно буркнул Редборн. От зеленоватого мельтешения у него начинала болеть голова. Сдается, куда более благотворное влияние на нее окажут постельный режим и покой. Да и разве можно оставлять ее одну в таком состоянии? С ней будет Бриган. Бедняжка удивительно привязалась к мисс Апстоун. Но я буду вам очень признателен, если вы ненадолго заглянете в домик. Сегодня утром я так и не успел это сделать. Да, хорошо, — кивнул Редборн. Непременно загляну. Покидая особняк, он чувствовал себя змеей, сбрасывающей кожу. Будто что-то большое и громоздкое, как он сам, но покрытое рубцами, сползает с него кусками и остается позади, а взгляд устремляется в небесную высь. Во дворе он поднял глаза к сияющему небосводу, грозному и устрашающему. Затем опустил их, и в зарослях утесника увидел мириады созданий, шныряющих среди изогнутых травинок и шипастых побегов. Это его не пугало. Напротив, он расхохотался и поглядел направо и налево, как бы признавая существование незримых тварей. Пусть знают, что он их видел, и поэтому не будет застигнут врасплох. Сделав всего несколько шагов, он рухнул в траву, будто ему в спину вонзилась стрела. Потом тут же сел, раскрыл альбом и, нащупав в нагрудном кармане карандаш, принялся рисовать. Он нарисовал женщину. Мост за ее спиной был подобен огненному следу кометы. На ум пришло стихотворение. Не Суинберн, а Китс. «Дева молодая, прочла молитву до конца, и вот, шелка и драгоценности бросая, она почти ногою предстает, как Нереида, вставшая из вод». Джон Китс. Канун святой Агнессы. Однако рисовал он вовсе не юную Маделину в канун святой Агнессы, а Эвьен Апстоун. И была она не в спальне со своим возлюбленным, прятавшимся в шкафу, а парила над мостом Блэкфрайерс. Редборн рисовал быстро, с трудом удерживая в руках норовивший улететь лист. В торопях он то и дело смазывал свежие штрихи пальцами. Наконец, все было готово. Редборн долго сидел и смотрел на свою работу, видя одновременно образ на странице и тот, что жил у него в голове, а где-то промеж них. Саму незнакомку с глазами цвета палых листьев. В нос ударил ее запах. Травы, соли, битых зеленых яблок. «Где ты?» — прошептал он и заморгал. Крошечные создания в траве бросились в рассыпную. «Я не слепой, да будет вам известно». Он закрыл альбом, убрал карандаш, поднялся и зашагал к домику. Когда-то его, должно быть, арендовали фермеры. На окнах, в глубоких нишах до сих пор, висели ободранные ажурные занавески. Гранитный порог щерился обломанными стеблями ромашки и папоротника. Из дымовой трубы вился белый дымок. Землю перед домом недавно вспахали, и редкие запоздалые цветы, полузасыпанные землей, еще тянули к солнцу свои белые лепестки. Редборн сунул альбом под мышку и, помедлив, робко постучал в дверь. Изнутри донесся звук отодвигаемого стула, после чего все надолго стихло. Он подождал и уже хотел уйти, как вдруг дверь отворилась. «О, сэр!» На пороге стояла Бриган. Ее глазки вспыхнули по птичьи, когда она повернулась и обратилась к кому-то в комнате. «Мисс, к вам тот новый доктор?» «Да-да, пожалуйста, входите», — сказала Эвьен Апстоун, и Редборн вошел. Она стояла у выцветшего зеленого кресла в дальнем конце крошечной комнатки. Он окинул комнату взглядом. Белые стены, голые потолочные балки. Над очагом совсем черные. Домотканные половики на дощатом полу. Стол и стулья. Раскладушка, видимо, для Бриган. И кровать, застеленная белым покрывалом, расшитым маками. В одном углу расписной валийский сервант, заполненный посудой и безделушками. Чашки. Фарфоровая собачка, У окна мольберт с холстом, а рядом тот же письменный столик, заваленный красками, карандашами, альбомами и кистями, который Редборн уже видел в палате Эвьен. «Вы пишите», — сказал он. Она покачала головой. «Нет, жду, когда холст просохнет. Я успела его загрунтовать еще вчера, в палате. Присаживайтесь, мистер». «Комсток», — подсказал Редборн. «Редборн Комсток». «Да, пожалуйста, садитесь». Она указала ему на один из простых стульев. Редборн сел и положил альбом на стол. Эвьен Апстоун повернулась к Бриган. «Заваришь нам чаю, Бриган? И, может быть, сбегаешь в дом за каким-нибудь угощением?» Она виновато улыбнулась Редборну. «Мы только переехали. Боюсь, мне нечего вам предложить». «Ничего страшного. Я ведь завтракал». «А я нет», — ответила Эвьен и засмеялась. Редборн заметил, что у нее раскраснелись щеки. «Доктор Лермонт вас не кормит?» «Кормит, но с утра у меня не было аппетита. Ночью я проснулась и почувствовала, что заболеваю. Доктор Лермонт сделал мне укол, чтобы я лучше спала. Признаться, здесь аппетит у меня неважный. Думаю, это из-за постоянных ветров». Эвьен повернулась к маленькому окошку. «Ночью вой ветра мешает мне спать». Тут она с улыбкой взглянула на Редборна. «Но, может, у вас сон покрепче моего?» Бриган поставила на стол принадлежности для чая, затем налила в железный чайник воды из кувшина и повесила его над огнем. Доставая чашки и блюдца, она то и дело косилась на Редборна. Он выпрямился и кашлянул. «Видите ли, доктор Лермонт просил меня проведать вас и узнать, как вы тут обживаетесь. Вижу, что все хорошо». Он умолк. Эвьен Апстоун, сидевшая в противоположном конце комнаты, вдруг выпрямилась, как штык, и уставилась на него. В отсветах пламени из очага ее глаза сияли, точно подсвеченные солнцем листья, березы. Причем казалось, что в них нет зрачка. Волосы она собрала на затылке в рыхлый пучок, но когда Редборн посмотрел на нее, они вдруг в один миг рассыпались каштановыми волнами по плечам. «Осенние листья», — подумал он, и ему сдавило горло. «Мисс Апстоун», — начал он. «Смотрите-ка». Она не сводила с него взгляда. Странного, пустого взгляда, как у задумавшегося ребенка. «Бриган несет нам чай». «Да, мисс». Бриган поставила на стол поднос и полуприсела в реверансе, повернув голову так, что уцелевшая половина ее лица расплылась в хитрой улыбке. «Сбегаю в дом и принесу вам завтрак». Она вышла, и в открытую дверь хлынул чистый и прохладный воздух. Редборн сидел, дожидаясь, пока Эвьен Апстоун разольет чай, но та лишь молча глядела на него. Спустя минуту она кивнула ему на стол. «Прошу вас», — с улыбкой сказала она. Он смущенно встал. «Подавать гостям чай — женское дело». Но мисс Апстоун, очевидно, привыкла, чтобы ей прислуживали. «Мисс Апстоун, не желаете ли чаю?» «Да, пожалуйста», — ответила она. Он принялся разливать чай по чашкам и тут же расплескал его по столу. Эвьен этого как будто не заметила. Ни сливок, ни сахара не оказалось. А сам чай горько пах сырым миндалем. Эвьен не вставала с кресла и ждала, когда ей принесут чай. А потом в один присест выпила всю чашку. «Ах!» — воскликнул Редборн. «Обожжетесь?» «Нет, не обожгусь». Из ее рта вырвалась крошечная струйка пара. «Он не такой уж и горячий. На вкус, правда, не очень». «Простите?» Повозившись с чашкой, он осторожно попробовал напиток. «Фу, ну и гадость!» Он поморщился. «Я, наверное, как-то его испортил, пока наливал». «Это не важно». Она встала, подошла к столу и налила себе вторую чашку. «Он теплый, это главное». На сей раз она пила медленно, одарив Редборна заговорщической улыбкой. Тот улыбнулся в ответ и допил свою чашку. Когда Эвьен налила ему еще, он засмеялся, но все же выпил. «Итак», — она отодвинула чашку с блюдцем и потянулась за его альбомом. «Можно взглянуть?» «О да, но я попрошу вас об ответной услуге. Можно?» Он показал на стопку акварелей на столе. «Конечно, пожалуйста». Она томно взмахнула рукой. Зеленое пламя засветилось в венках на ее кисти, бронзовее промеж пальцев. Редборн ощутил жжение на языке и слабый привкус меди. Тут же вспомнилось хитрое выражение лица Бриган и как она возилась с чайником. «Чай!» — с трудом выдавил он. «Отрава! Она нас отравила!» Эвьен подняла глаза от страниц его альбома и улыбнулась. «Что вы! то был не яд, а лекарство». «Но...» — Рэдборну было трудно говорить. Комната как будто стала меньше. «Но я не болен. Вы видите то, чего не видят остальные». Она показала ему изображение человека, из глаз которого струились пчелы, а изо рта вместо языка торчала оса. «Я тоже». Ее улыбка стала шире. «Идемте», — сказала она, вставая. «Прогуляемся». «А вам разве дозволено?» Эвьен взяла его ладонь и прижала к своим губам. «Нет». Она открыла рот и обхватила губами кончики его пальцев. «Но мы пойдем все равно». С этими словами она вышла за дверь в серо-зелёно-серебристый мир. Рэдборн, пошатываясь, вышел следом. Сердце колотилось, его всего трясло, как от столбняка. Одна за другой накатывали волны тошноты. Он беспомощно подумал, что надо позвать доктора Лермонта. Однако дом оказался невероятно далеко. Его почти не было видно, а потом и вовсе исчез. «Постойте, мисс Апстоун, прошу, подождите». Далеко впереди стремительно шагала по серому склону женщина. Юбка ее раздувалась, длинные волосы трепал ветер. Рэдборн побежал за ней, умоляя вернуться, остановиться, остановиться. «Прошу вас, стойте!» Он выбился из сил. Тошнота отступила, но дышаться удалось не сразу. «Мисс Апстоун!» Вокруг расстилалась открытая пустошь. Эвьен нигде не было. Очень далеко, быть может, в полумиле отсюда, вспарывал море изубренный Сарсинмурский мыс. Над особняком кружило несколько чаек. На фоне неба вырисовывались очертания маленького домика. Вдруг кто-то быстро прошел по траве в сторону домика. Красное солнце висело низко, почти над самым горизонтом. «Мисс Апстоун!» — крикнул Рэдборн. «Как он здесь очутился?» Память отшибла. Он облизнул губы и почувствовал на них соль, а на языке — привкус золы. Либо в чай подмешали снотворное, либо он по какой-то иной причине потерял счет времени и потому к вечеру оказался здесь, на пустоши, продуваемой злыми ветрами. Рэдборн провел рукой по лицу и ощутил, что оно покрыто потом и чем-то липким. «Кровью?» — он осмотрел руку. «Нет, крови не было. На обуви запеклась корка из грязи, песка и черных водорослей. Сняв с ботинок несколько таких прядей, он выпрямился. Человек у домика мог быть только доктором Лермонтом. Страх и чувство вины окончательно привели Рэдборна в чувство. Уже во второй раз он не справлялся со своими обязанностями. Он быстро пошел в сторону Сарсинмура. Ледяной ветер дул с запада, донося запахи взморника и торфяных пожаров. Рэдборна била дрожь, и он стал размахивать руками, чтобы немного согреться. Под ногами трещали сухие ваи папоротника орлика. Он шел и шел, ничуть не приближаясь к месту назначения. Сарсинмурские утесы оказались куда дальше, чем он думал. Рэдборна начинала лихорадить. Голова пульсировала болью и надувалась, как дряблый воздушный шар. От нестихающего ветра так болели уши, что ему пришлось зажать их руками и так идти дальше, подобно человеку, только что пробудившемуся от ночного кошмара. Пальцы занемели от холода, и он спрятал руки в карманы. Тогда-то он и услыхал музыку. Играли на свирели. Звучали высокие, ясные переливы, похожие на птичью песню. Мелодии не было, лишь повторялись одни и те же приятные ноты. Будто музыкант снова и снова наигрывал гаммы. Постепенно звуки становились заунывными, даже меланхоличными. Рэдборн знал, что ни одна птица так петь не могла. Он замер, прислушался, окинул взглядом пустошь, но никого не увидел. Силуэт человека на мысе давно исчез. Мертвая трава под ногами неумолчно шуршала и шипела под порывами ветра. Свет заходящего солнца казался холодным и резким. Тени, змеившиеся по земле, были черными, как и отбрасывающие их жухлые ветви терновника. Груда камней неподалеку, казалось, парила над желтыми зарослями утесника. «Господи!» — прошептал Рэдборн. Пейзаж внезапно показался ему до боли, до одури знакомым. Рэдборн с ужасом вспомнил рисунок Эвьен Апстоун в кабинете доктора Лермонта. Эскиз Эвьен Апстоун с черными колоннами, парящими над пустырем. Он, сломя голову, кинулся к мысу, не глядя под ноги, и то и дело спотыкаясь о камни и ветви терновника. Музыка не умолкала. В причудливом контрапункте с зыбким пением свирели зазвучали голоса. Высокие, ровные, монотонные. Слов будто бы не было. Редборн осмотрелся и никого не увидел. Однако музыка ему совершенно точно не чудилась. Мало того, она становилась громче. Редборн побежал зигзагом, надеясь избавиться от преследователей, но тщетно. Музыка раздавалась уже прямо у него за спиной. Он резко развернулся. Никого. Сарсин Мур теперь остался позади, а впереди виднелась Тревенна. Мог ли звук доноситься оттуда, из церкви или со школьного двора? Час уже поздний. Поют вечерню? Однако ветер дул с запада, а музыка звучала повсюду, со всех сторон. Била по ушам, подобно набату, заглушая все остальные звуки. Даже вой ветра, рев моря и его собственное дыхание. Редборн с криком повернулся к Сарсин Муру и побежал. Не одолел он и 50 шагов, как появились они. Сперва пес, он часто дышал, скачками взбираясь на пологий холм левее Редборна, покуда не поравнялся с ним. Зверь был невиданных размеров. Если поднять его на задние лапы, он оказался бы выше него. У пса была длинная черно-белая шерсть, заостренная морда и приоткрытая, словно в усмешке, пасть. Когда он поднял голову и посмотрел на Редборна, то увидел круглые глаза со зрачками цвета торфяной воды. Белки в сравнении с темной радужкой туманно сияли. Пес смеялся над Редборном. Редборн охнул. Зверь был так близко, что он чувствовал рукой его жаркий бок. Затем пес, не прибавляя шагу, обогнал его. Черные лапы резали утесник, как ножницы. «Вперед, пес!» — прокричал голос. Редборн обернулся и опять никого не увидел. «Вперед, пес!» — вновь раздался крик. На сей раз так близко, что зазвенело в ушах. Редборн рухнул на землю и кубарем пролетел на несколько ярдов вниз по склону. Камни и ветви утесника цеплялись за одежду. Наконец он замер рядом с еще цветущим кустиком вереска. Лег на живот и попытался слиться с землей. С холма спускалась небольшая процессия. 4 лошади шли одна за другой, серые и белые. Бока их были облеплены мухами и репейником. Верхом на каждой лошади сидел всадник. 3 мужчин, 1 женщина. Земли Редборн не мог толком рассмотреть их лица. Возможно, то были лудильщики. Одежда на них была потрёпанная и несколько архаичная. Плащи без капюшонов и тяжелые кожаные башмаки. На шее женщины светло-серый шарф, обернутый несколько раз. Мужчины были высокие, смуглые, с длинными темными волосами, завязанными сзади в хвосты. У одного Редборн заметил неровно остриженную бороду и усы. Когда всадники приблизились, он сумел получше разглядеть женщину, тоже высокую и широкоплечую, с рыжевато-каштановыми волосами. С его губ почти сорвалось ее имя. Но за миг до этого ее лошадь пронеслась мимо, копытами выбивая из гранита и каменного крошева яркие искры. 3 мужчин не отставали. Их запах наполнил воздух, как дым. Крепкий дух лошадей и немытых волос, морской соли и промасленной кожи. И над всем этим резкий зеленый запах древесного сока. Он так сильно ударил в нос, что Редборн невольно поморщился и потер переносицу. В этот миг последний мужчина вдруг обернулся и уставился на него сквозь опустившиеся сумерки. Он вскинул руку, указал на Редборна и громким, звенящим голосом произнес слова на незнакомом языке. Тихо выругавшись, Редборн вновь прижался к земле. Всадник натянул поводья и, кажется, хотел спешиться, но вместо этого нагнулся и подобрал горсть земли. Остальные, ничего не замечая, продолжали путь. Не успел Редборн двинуться с места, как всадник швырнул в него землю. Мелкие камни и песок больно ударили в лицо. Редборн закричал от боли. Глаза жгло, словно в них плеснули скипидаром. «Господи, ох, не надо!» — закружил вихрь, словно взмыла в небо стайка куропаток. Редборн принялся судорожно тереть глаза, затем выдернул из брюк полусорочки и стал оттираться ею. Когда он открыл глаза, весь мир подернулся красной пеленой. Минуту спустя перед глазами прояснилось. Щурясь, он вгляделся в пустошь. Далеко-далеко у самого горизонта на северо-западе поднимались и опускались, словно плыли по волнам, 4 силуэта. Впереди них мчалась черная точка, которая в конце концов поглотила небо. Редборн дождался, пока они скроются из виду, и встал. Золотой ломтик солнца едва виднелся над фиолетово-черной кромкой моря. Редборн поморгал, провел рукой по лбу, стряхивая налипшую землю. и продолжил подъем. Спустя несколько ярдов он заметил что-то на земле и, хмурясь, наклонился. В кольце из чахлых серых поганок лежали крошечные с его ладонь носилки из прутиков, ложе которых было соткано из сухой травы и березовых листьев и выслано пухом рогоза и мягким зеленым мхом, как гнездо Феба. На носилках лежал мягкий пушистый комок. Мертвая птица. Кончики крыльев испещрены коричневыми и белыми полосками. Грудка — в темно-коричневую крапинку. Загнутый серый клюв напоминал шип, а глазки размером с маковое зернышко были затянуты серыми веками. Когда Редборн взял носилки с птицей в ладонь, она оказалась почти невесомой. Он бережно поднял ее и стал рассматривать, гадая, что это за птичка и откуда она взялась. О лудильщиках он и думать забыл. Наконец Редборн встал, окинул взглядом небо в золотых разводах и дымчатое марево, которое ветер гнал с востока, и зашагал в сторону Сарсинмура.